Глава 21. Улица Эльвиры Карповой. Петр Брок принимает решение идти за адмиралом. Я покину вас на некоторое время. Улица Берты Бретар, улица Анны Димер. Площадь, стеклянные дворцы вокруг, точно стены гигантского бассейна, на дне которого копошится людская толпа. Невероятно широкие проспекты разбегаются отсюда звездными лучами, теряясь в невообразимой дали. Театры, рестораны, кинозалы, музеи, игорные дома, храмы – все из стекла полуматового, полупрозрачного. Аллея фонтанов и хрустальных статуй, словно бы созданных из воды – блеснут на мгновение в луче света и вновь исчезнут, как их и не было. А над всем этим лазурный стеклянный свод с незаходящим солнцем. Улица Эльвиры Карп. Донна Эльвира была четвертой возлюбленной великого Мюллера. Эти слова багровой кляксой, расплывшиеся по стандартной серебристой табличке на угловом здании, ударили в глаза Броку. Брок запомнил название улицы на всякий случай. Вдруг он заблудится в невероятном лабиринте Мюллердома. Но нет, он не вправе заблудиться. Не спуская глаз принцессы, он шел за ней по пятам, шаг за шагом. Смотрел на ее стройные ноги в траурном шелке и внезапно ощутил страстное желание коснуться их рукою. Увидел их и ногими, и рядом, совсем рядом, себя, прозрачного, как стекло. Увидел свои невидимые жадные руки, ласкающие сонное тело. И тут же его охватило презрение к себе, ведь он же поклялся ей помочь. Да, он к ней прикоснется, но только за тем, чтобы она знала о его присутствии. Так он обещал. Между тем, позади оставались проспекты, перекрестки, дворцы, аллея гигантских кактусов и пальм, цветочные ковры, оранжереи, озерца, особняки, обвиваемые веерами финиковых пальм. Все говорило о том, что они очутились в богатых аристократических кварталах. Вот, наконец, и коттедж, на фронтоне которого красуется надпись «Вилла Тамара». Старый адмирал поклонился принцессе. «До свидания, гордая грешница. Я пошел к Мюллеру. Молитесь ему, чтобы он был милостив к вам в своем гневе. Его доброта бесконечна». Брок стоит на пороге. Принцесса, не оборачиваясь, поднимается по прозрачным ступеням. Дверь захлапывается, но фигура принцессы еще видна за стеклом. Постепенно очертания ее расплываются и, наконец, исчезают совсем. «Что делать?» — заколебался Петр Брок. «Идти за принцессой?» «Нет, ей пока опасность не грозит, а этот мерзкий негодяй направляется к Мюллеру. И так за ним». Брок быстро вырвал из блокнота листок и написал. «Принцесса, я покидаю вас на время». «Никого к себе не пускайте. Держитесь. Меня вы узнаете по нашему знаку. Ваш друг». Он взбежал по лестнице, опустил листок в прозрачный почтовый ящик и устремился за адмиралом. Догнал он его на перекрестке и вдруг испугался. А сможет ли он потом найти эту тенистую улицу? Как она называется? Улица Берты Бретар. Актриса Берта Бретар бросилась с вершины Мюллердома от несчастной любви к великому Мюллеру. Было написано на серебряной табличке. Мюллер. Всюду Мюллер. Неужели улицы на этом этаже носят имена его несчастных любовниц? Неужели этот бог так чванлив и мелочен? Но, как бы там ни было, надо хорошенько запомнить это название, чтобы не потеряться. Затем они свернули на проспект Анны Димер, которая, судя по надписи на табличке, была сожжена за то, что из ревности к Мюллеру убила королеву Гертруду. Проспект заканчивался дворцом на хрустальных столбах. Широкая лестница, ведущая к нему, казалась черной от множества людей в цилиндрах. На фронтоне горели красные, как кровь, неоновые буквы. «Биржа».